Старший брат, не выбрал ли двор хранителей меча свою штаб-квартиру в провинции приветствия императора тоже для подавления? Именно так, ведь тот император призраков был слишком силен. Двор хранителей меча, естественно, придает этому огромное значение. Но сейчас это не имеет к нам никакого отношения. Сейчас мы должны думать о том, как стать хранителями меча. В глазах капитана читалось предвкушение. Дата отбора хранителей меча приближается. Я все разузнал. Участвовать может любой человек младше 25 лет, независимо от уровня культивации. А когда мы доберемся до столпа Великой Смуты, нам не нужно будет скрывать свою личность. У двора хранителей меча есть правило. В пределах столпа Великой Смуты запрещено находиться нелюдям. Кроме того, здесь людям можно сражаться друг с другом, но нельзя убивать. Сюй Цин кивнул. Что касается самого отбора, я изучил множество документов Альянса и довольно хорошо разобрался в этом вопросе. В прошлые годы отбор проходил в два этапа. Первый этап – получение права участвовать в испытании хранителей меча. Это право нужно завоевать в соревновании. Обычно проходит только 1/10 от общего числа мест, поэтому конкуренция очень жесткая. Второй этап – это само испытание хранителей меча. Каждый раз количество набираемых хранителей меча разное, иногда около 10, иногда всего 3-5 человек, поэтому каждый хранитель меча, не промах. Так мало, Сюй Цин был удивлен. В тот день на горе трех совершенств он видел много хранителей меча и думал, что каждый раз испытание проходит множество людей. Словно угадав мысли Сюй Цина, капитан пояснил, большая часть хранителей меча на самом деле из других провинций, и лишь немногие, местные культиваторы. Это правило хранителей меча. Если мы пройдем отбор и станем хранителями меча, нам, возможно, придется отправиться в другую провинцию, но это еще далеко. Ведь каждый новый хранитель меча должен в течение определенного времени прибыть во дворец хранителей меча в округе Закрытого моря, чтобы получить секретные техники и наследие хранителей меча. В конечном счете, место службы определяется в зависимости от способностей хранителя меча. Кроме того, став хранителем меча, получаешь право путешествовать на человеческом дхармическом корабле. 7 округов людей разделены множеством регионов. Обычный человек не сможет пройти этот путь за всю свою жизнь. Если ты не могущественный культиватор, то можешь полагаться только на супердхармический корабль, курсирующий между регионами. А у учеников сект редко есть такая возможность. Сюй Цин слушал очень внимательно. Он чувствовал, что стать хранителем меча будет очень полезно для его будущих путешествий. Янь-Янь тоже внимательно слушала. Она тоже хотела стать хранителем меча, чтобы всегда оставаться рядом с Сюй Цином. Так прошел месяц. Благодаря рассказам капитана, их боевой корабль мчался по небу на север, все ближе и ближе к столпу Великой Смуты. За этот месяц Сюй Цин наконец-то разобрался в способностях своей тени и предка алмазной секты после их повышения. Способности предка алмазной секты получили всестороннее усиление и, в целом, достигли уровня формирования ядра. Это произошло потому, что его преобразование не было полностью завершено. Сюй Цин чувствовал, что, когда тот полностью превратится в дух оружия, он проявит еще больше способностей. Кроме того, владение предка алмазной секты молниями сильно изменилось. И сила молний, и его скорость резко возросли. Появился и новый козырь, красная молния небесной кары. Эта молния несла в себе удивительную силу уничтожения. При взрыве она могла убить противника, превосходящего по уровню культивации, причем, судя по ее разрушительной мощи, смерть наступала мгновенно. Что касается тени, то после обращения предка алмазной секты Сюй Цин без труда разобрался во всем. Помимо того, что тень могла превращать Сюй Цина с помощью секретной техники в существо с закалкой тела, она сохранила и прежние способности поглощать тени других и управлять ими, причем скорость поглощения увеличилась. Кроме того, ее глаза обрели новую способность – сокрушать. На самом деле, тень раньше обладала этой способностью, но она была слишком слаба, поэтому Сюй Цин не обращал на нее внимания. Теперь же, после повышения, сила сокрушения значительно возросла, и это стало очевидным. Тень могла, моргая своими бесчисленными глазами, генерировать сокрушительную силу. Сюй Цин, ощутив ее мощь, был несколько ошеломлен. Все это дало ему четкое понимание того, что его боевая мощь теперь кардинально отличается от прежней, и у него появилось гораздо больше способов ведения боя. Это позволяло ему разрабатывать более сложные тактики для борьбы с более опасными и коварными противниками. Не используя яд и секретную технику тени, я могу убить любого ниже пятого дворца. Используя секретную технику тени, я могу подавить любого ниже шестого дворца. Если еще и использовать яд, то даже с шестым дворцом я смогу сразиться. Разница в один дворец на стадии формирования ядра огромна, и в таком бою я, несомненно, буду тяжело ранен, но противник под действием моего яда точно умрет. А если использовать все секреты? Сюй Цин задумался. Он не хотел, чтобы такой день когда-нибудь настал, потому что это означало бы, что он столкнулся с невероятно сильным противником. Пока Сюй Цин оценивал свою боевую мощь, месячная метель наконец-то закончилась. Небо прояснилось, лучи солнца осветили землю, и все вокруг заблестело. Здесь был уже не просто снег, но и ледяные равнины, и снежные горы. Цепи холмов и гор, покрытых снегом, предстали перед взором Сюй Цина. На склонах гор виднелись темные пятна, выступающие скалы, разбросанные по склонам. Ветер стал еще более ледяным. Он обжигал руку Сюй Цина, словно хотел заморозить его плоть. Здесь уже не было маленьких мирских государств. В суровом климате, кроме культиваторов, способных противостоять холоду, обычные люди мгновенно замерзли бы насмерть. «Хорошо», — донесся до Сюй Цина возглас капитана с боевого корабля. Сюй Цин посмотрел на него. Капитан стоял на носу боевого корабля, высунувшись из защитного поля, подставляя лицо ледяному ветру. Он раскинул руки, и на его лице было написано «блаженство», словно здешний холод был ему нипочем. Ведь все его духовное мастерство излучало холод, и здесь его способности, очевидно, получали дополнительное усиление. «Малыш Ацин, я давно хотел сюда приехать. Здесь гораздо приятнее, чем в секте», — громко рассмеялся капитан. Но вдруг его взгляд стал серьезным, и он повернулся, глядя в другую сторону неба. В то же время Сюй Цин тоже что-то почувствовал и повернулся в ту же сторону. Янь-Янь ничего не заметила, но инстинктивно посмотрела туда же. Однако в ее глазах далекий горизонт был пуст, а вот Сюй Цин и капитан видели, как вдали мчатся десятки огромных кораблей. Эти корабли напоминали листья ивы, узкие и длинные, с загнутыми вверх носом и кормой. Выглядели они весьма необычно. Сделанные целиком из кристалла, образованного духовными камнями, они сверкали и переливались на солнце. Среди них выделялся один ярко-синий, окруженный другими, словно под охраной. Он был украшен длинными развивающимися лентами, похожими на флаги на ветру. На них были вышиты два иероглифа. «Великий правитель». Подобные духовные корабли Сюй Цин и капитан уже видели на реке Вечности. Это были корабли секты Великого Правителя. На этих десятках кораблей разного размера стояли фигуры в белых одеждах. Среди них были как мужчины, так и женщины, и каждый излучал неземное величие. Особенно это ощущение усиливали облака тумана, поднимавшиеся под судами, делая их похожими на небожителей. На синем корабле тоже стоял человек. Это был юноша в синем, отличном от других, длинном одеянии, которое оттеняло его стройную фигуру, подобную молодой сосне. Белая кожа, словно нефрит, брови острые, как мечи, весь его облик дышал благородством. Он стоял, заложив руки за спину, на носу корабля, с безмятежным выражением лица. Казалось, его высокое положение и выдающиеся способности вознесли его на вершину жизни. Поэтому в этом мире мало что могло его тронуть. Сейчас, сохраняя спокойствие, вся процессия кораблей пронеслась мимо боевого корабля Сюй Цина, ни на миг не сбавляя скорости. Ведь они представляли секту Великого Правителя, а секта Великого Правителя – первая секта в провинции приветствия императора после Двора Хранителей Меча, главного оплота человечества. Поэтому все остальные секты, естественно, должны были уступать им дорогу. Воздушные потоки, создаваемые летящими кораблями, распространялись во все стороны, ударяя в боевой корабль Сюй Цина и заставляя его покачиваться. Сюй Цин и капитан прищурились. Никто из учеников секты Великого Правителя на летящих кораблях не обернулся, их холодное безразличие лишь усилилось. С нарастающим свистом они улетали все дальше и дальше. Их целью, очевидно, тоже был столб Великой Смуты. Вот эта спесь. Капитан поднял бровь, глядя на удаляющиеся суда секты Великого Правителя. Позже поищу информацию, что хорошего есть у секты Великого Правителя. Капитан явно был недоволен их высокомерием. Тот юноша очень силен, медленно произнес Сюй Цин. Он говорил о юноше в синем одеянии. При взгляде на него Сюй Цин ощутил колебания лампы жизни. За много лет это был второй человек после святого потомка Юнь, у которого он заметил нечто подобное. Ученик пути секты великого правителя, Чжан Цзюнь. В свое время в провинции приветствия императора он затмил даже святого потомка Юнь. Считается первым небесным талантом среди учеников этого поколения во всей провинции приветствия императора. Уже на этапе возведения основания он далеко обошел святого потомка Юнь. А после формирования ядра тот и вовсе остался далеко позади. Говорят, у него не только есть лампа жизни, но и императорская техника. А еще он освоил 9 частей клинка великого расцвета, достигнув императорского уровня. Согласно данным Альянса, у Чжан Цзюня, хоть и 4 небесных дворца, боевая мощь достигает уровня 6 дворцов, а может и выше. Малыш Ацин, ты приметил его лампу жизни? Может, найдем возможности прикончим его? Сюй Цин покачал головой. Капитан подмигнул и хмыкнул. Верно, он не то же самое, что святой потомок Юнь. Если он падет, секта великого правителя придет в ярость, и старик, вероятно, не выдержит. Глава 349. Город Ю. В словах капитана звучало предостережение. Если бы эти слова услышал человек, не знающий капитана, он бы подумал, что тот опасается, как бы Сюй Цин не отнял у парня лампу жизни и не навлек на себя неприятности. Однако Сюй Цин прекрасно понял истинный смысл. Действовать можно, но без свидетелей, тщательно все спланировав и не забыв позвать капитана. Однако у Сюй Цина не было желания что-либо отнимать. Не потому, что противник имел влиятельных покровителей, а потому, что между ними не было ни взаимодействия, ни причин для смертельной вражды. «Я его не одолею», — покачал головой Сюй Цин. Капитан усмехнулся, подняв бровь. «И от меня скрываешь, малыш Ацин, твоя боевая мощь сейчас, должно быть, сравнима с 5 дворцами?» Сюй Цин промолчал, глядя вдаль, туда, где на севере высился столб великой смуты, указывающий путь за пределы провинции приветствия императора. «Капитан, ты знаешь, где находится гора утреннего сияния?» — тихо спросил Сюй Цин. «Гора утреннего сияния? Дай подумать!» — капитан задумался, почесывая подбородок. «Кажется, я видел ее на карте округа Закрытого моря. Эта гора расположена не так далеко. Легенда гласит, что когда-то там находился дворец Древнего Солнца». Сюй Цин кивнул и больше ничего не сказал. Время шло, дальнейший путь был спокойным. По дороге им встречались другие летающие суда самых разных форм, держащие курс в том же направлении. На них развивались флаги и печати наследия различных сект. Культиваторы на борту были молоды и сильны. Вербовка двора хранителей меча была важным событием для всех людских сил провинции приветствия императора. Небесные таланты из больших и малых сект в ближайшее время должны были прибыть сюда для участия в испытании. Став избранным хранителем меча, они обретут иной статус как внутри своей секты, так и за ее пределами, а также лучшие перспективы и возможности. Вскоре прошел месяц. Стоя на палубе, Сюй Цин наконец увидел гигантский столб, уходящий в небо. Столб великой смуты толщиной в 1000 метров, весь черный, покрытый бесчисленными рунами и печатями наследия, излучал неописуемую мощь. Присмотревшись, можно было заметить, что каждая руна содержала в себе частицу загадочной истины и словно возникла на столпе сама собой. То же самое можно было сказать и о печатях наследия, изображающих множество диковинных зверей и фигур, каждая из которых источала ужасающую ауру. Все это внушало любому впервые увидевшему столб чувство собственной ничтожности и благоговения. Этот гигантский столб упирался в небеса, его вершина терялась в облаках, где смутно виднелся дворец, словно парящий в вышине. Он подавлял столб великой смуты, подавлял все, но даже эта подавляющая сила не могла сдержать исходящий от столпа всепоглощающий боевой дух, словно он когда-то был ужасающим оружием, от которого погибло слишком много представителей различных рас, наполнив его аурой ненависти. Но под гнетом боевого духа эта аура ненависти не могла проявиться, превращаясь в беззвучные стоны, эхом отдававшиеся в душах всех, кто смотрел на столб. У Сюй Цина ёкнуло сердце. Еще больше его поразило то, что гора императора призраков в его море сознания слегка задрожала, словно ее притягивал столб великой смуты, и в тот же миг сам столб тоже слабо дрогнул. Сюй Цин глубоко вздохнул, но не удивился. На горе трех совершенств образ императора призраков реагировал так же, только сейчас реакция была сильнее. Потомки, изучая императора призраков, пришли к выводу, что это ужасающее оружие было его главным орудием, с которым он покорял мир, все смерти и разрушения. Происхождение императора призраков окутано тайной, никто не знает, к какой расе он принадлежал. Известно лишь, что он родился в неблагоприятное время, достигнув просветления уже после пришествия разрушенного лика бога, задумчиво произнес капитан, стоя рядом с Сюйцином. Неизвестно, кто были его враги. Известно лишь, что, умирая, он бежал сюда, бросил свое оружие в ледяную пустошь, а сам, обратив свой взор к югу, на берегу моря, закрыл глаза и обрел покой. Говорят, что, умирая, он смотрел на юг, в сторону моря, словно кого-то ждал. Голос капитана становился все тише. Сюйцин, чувствуя гору императора призраков в своем море сознания, смотрел на лицо, которое, хоть и оставалось размытым, становилось все больше похожим на его собственное. Он молчал, его взгляд был устремлен на землю у подножия столпа Великой Смуты. Земля была покрыта снегом. Бесчисленные шатры кольцами окружали столб, их было десятки тысяч, они простирались на огромной территории, образуя своеобразный город. Здесь не было простых смертных, только культиваторы со всех концов света, в основном культиваторы-одиночки. И все они были людьми, представителей других рас здесь не было. Это объяснялось тем, что столб Великой Смуты не предъявлял никаких требований к пребывающим избранным. Они могли жить здесь, практиковать совершенствование, сколько душе угодно. Было лишь одно условие – быть человеком. Сам столб Великой Смуты обладал удивительным свойством. Исходящий от него боевой дух, если его долго созерцать, формировал в море сознания духовную печать, которая способствовала совершенствованию. Кроме того, столб содержал в себе наследие, к которому мог прикоснуться любой человек, восходя на столб. Если ему улыбнется удача, он сможет обрести просветление. Поэтому здесь собиралось все больше культиваторов-одиночек. Сейчас внизу кипела жизнь. Многие секты, прибывшие сюда, облюбовали участки с шатрами и подняли свои флаги. Особенно выделялись несколько крупных сил провинции приветствия императора, среди которых был и лагерь Альянса Восьми Сект. Весь город был заполнен торговыми лавками и толпами людей. У подножия столпа Великой Смуты собралось больше всего людей, не меньше нескольких тысяч. Большинство смотрели вверх, переговариваясь. Сюйцин заметил это и увидел фигуры на самом столпе. Около сотни человек, разбросанных на разной высоте. Одни карабкались вверх, другие медитировали на выступающих рунах и печатях наследия. Выше всех забрался юноша в даосском одеянии секты Великого Правителя. Он не был учеником пути секты Великого Правителя, а одним из небесных талантов, стоящих ниже по рангу. Сюйцин узнал в нем одного из тех, кого видел месяц назад на летающем судне секты Великого Правителя. Сейчас юноша находился на высоте примерно в 500 с лишним метров. Похоже, это был его предел. Он не смог удержаться и сорвался вниз. В момент падения от столпа Великой Смуты отделился синий луч света, устремившись к падающему телу. К ликующей радости небесного таланта секты Великого Правителя, он схватил его, и в следующий миг синий луч превратился в облако синего тумана. Сюйцин не знал, что это такое, но толпа внизу ахнула. Ему даровали дыхание шелка. Эта энергия обладает мощной живительной силой. Чем выше заберешься, тем больше шансов получить дар. Пусть это не наследие техники совершенствования, но получить дыхание шелка – тоже большая удача. Пока внизу перешептывались, Сюйцин с любопытством смотрел на синий туман в руках юноши из секты Великого Правителя. Это казалось ему очень странным. Вот так и работает столб Великой Смуты. Чем выше заберешься, тем больше шансов получить что-то хорошее, с надеждой в голосе сказал капитан, глядя на столб. Согласно данным Альянса, за все эти годы из столпа Великой Смуты исходило множество даров, как наследие, так и различные виды энергии. Например, энергия дыхания шелка, дарующая жизненную силу, энергия двойного света солнца, усиливающая действие пилюль, и энергия высшего золота, полезная для ковки артефактов. Кроме того, сам столб Великой Смуты, медитируя рядом с ним, можно постичь боевой дух и сформировать в море сознания боевую печать духа. Это тоже неплохо, ведь она обладает значительной разрушительной силой, и получить ее не так уж сложно. Я, например, лишь взглянул на столб Великой Смуты, и у меня уже появилось смутное ощущение просветления. К тому же, это дает дополнительные баллы на отборе хранителей меча. Сюйцин серьезно кивнул, решив, что позже тоже попробует помедитировать. Видя серьезный вид Сюйцина, капитан внутренне усмехнулся. На самом деле, постичь эту печать чрезвычайно трудно, Но, чтобы подчеркнуть свой статус старшего брата, он нарочно преуменьшил сложность. Так, медлительность Сюйцина выставит его, Ченьерню, в выгодном свете. С этими мыслями вся троица приблизилась к столпу. Здесь Сюйцин убрал боевой корабль, используя технику сокрытия. Троица, мелькнув, приземлилась среди палаток, составлявших город Ю, и направилась к резиденции Альянса Восьми Сект. Сейчас здесь много людей, и аренда жилья наверняка стоит немало, поэтому они, естественно, направлялись в бесплатное жилище своей секты. Пробравшись сквозь толпу, Сюйцин и его спутники наконец добрались до резиденции Альянса Восьми Сект. Она располагалась недалеко от столпа Великой Смуты и состояла из сотни палаток. Когда Сюйцин с друзьями прибыли, их маскировка рассеялась, и их появление сразу же привлекло внимание учеников Альянса Восьми Сект. С капитаном Янь-Янь все было в порядке, но статус Сюйцина был особым. Как единственный ученик пути нынешнего поколения Альянса, он пользовался огромной известностью в Альянсе Восьми Сект, поэтому, как только он появился, многие ученики Альянса поприветствовали его, сложив руки в почтительном жесте. В этот раз из Альянса Восьми Сект прибыло около сотни учеников. Большинство из них находились на стадии возведения основания, лишь немногие достигли формирования ядра. Они прибыли сюда, поскольку подходили по возрасту, и, согласно распоряжению секты, их основной задачей было обучение на практике. Среди них было немало учеников с разных пиков семи кровавых глаз, в том числе и Немой. Увидев Сюйцина и капитана, он почтительно поклонился. Немой подбежал к Сюйцину и встал рядом, готовый защищать его от любых опасностей. Вскоре троица устроилась. Поговорив с учениками, Сюйцин узнал, что Альянс тут на этот раз возглавляли предок Сюй Линьцзы и бабушка Янь-Янь. Также присутствовали главы врат ловцов чудовищ секты Небесного Зеркала. Его учитель не приехал. Однако предок Сюй Линьцзы и главы сект сразу же отправились во двор хранителей меча, и Сюйцин, видя это, решил не беспокоить их. Янь-Янь немного нервничала, ведь она тайком сбежала из семи кровавых глаз. Услышав, что ее бабушка здесь, она хотела что-то сказать Сюйцину, но тут завибрировала ее нефритовая табличка, и Янь-Янь вздохнула. «Сюйцин, моя бабушка узнала, что я здесь, и велела мне явиться к ней. Пойду ее ублажать, а то потом сбежать будет сложнее». Капитан рядом явно облегченно вздохнул. Очевидно, узнав, что бессмертная Цзы Сюань не приехала, он почувствовал себя гораздо спокойнее. «Предок тоже тут, он, наверное, за меня переживает. Этот старик, хоть и выглядит суровым, души во мне не чает, наверняка будет уговаривать меня вернуться в секту. Тебе, малыш Ацин, так не везет, ты слишком молчалив. Не забудь отдать мне долг, тогда, может, я и научу тебя, как ублажать стариков», — самодовольно заявил капитан. Сюйцин моргнул. «Старший брат, ты прав, тогда тебе следует навестить предка. Вдруг он знает что-то об испытании, разведать обстановку будет полезно для нас обоих». «Разумно». Глаза капитана заблестели. Он уже собрался уходить, но вдруг остановился и с подозрением посмотрел на Сюйцина. «Малыш Ацин, необычно слышать от тебя столько слов. Что-то ты не такой, как обычно». Сюйцин удивленно посмотрел на капитана. Ченьерню, все еще сомневаясь, хотел что-то сказать, но тут вдалеке раздался холодный, подобный раскатам грома, голос, от которого содрогнулись небо и земля. «Там, где ступает нога хранителя меча, запретная зона для инородцев. Инородцы, посмевшие проникнуть на нашу территорию, будут уничтожены». Глава 350. Письмо от Цзы Сюань. Когда голос разнесся по всему городу, бесчисленные жители подняли головы, устремив взоры к небу. Из тумана, окутывавшего вершину столпа Великой Смуты, появилась фигура. Это был мужчина средних лет в роскошном официальном одеянии, в шапке цвета лазурного неба с серебряной отделкой, в фиолетовых перчатках с чешуйчатым узором. За спиной у него висел большой меч, обернутый черной тканью, так что был виден только эфес. Когда он появился, позади него возникли три огромные бездны, похожие на водовороты. Каждая из них, подобно небесному знамению, поражала воображение. Казалось, что в каждой бездне скрыто тайное хранилище. Из этих хранилищ доносились слабые крики и рычания, словно там были заточены могущественные злодеи, излучающие волны ужаса. Мужчина поднял правую руку и ударил кулаком по небу. Три бездны за его спиной вспыхнули, извергая мириады лучей света, которые превратились в бесчисленные летающие мечи, заполнившие небо плотным ковром и образовавшие стремительный поток. Каждый меч излучал потрясающую силу, способную, казалось, разорвать небеса и сокрушить пустоту. Все они устремились вдаль. В тот же миг с дальнего края неба донесся гневный рев. На горизонте возникла расплывчатая фигура, словно до этого она была скрыта, но теперь, под воздействием энергетических колебаний, не могла больше оставаться невидимой и явила свой истинный облик. Это был крайне уродливый зверь. Точнее, он больше походил на гигантского червя. Его тело, покрытое слоями плоти, достигало огромной длины, источало слизь и отвратительный смрад. На голове у него росли два отростка. У каждого из них была голова на конце, одна мужская, одна женская, с зеленоватой кожей и багровыми глазами. Именно они издали гневный рев. Хвост зверя был поднят, и на нем располагалась еще одна голова, голова старика, чье лицо исказилось от ужаса. Он быстро выдохнул облако черного тумана, которое окутало его тело, ускоряя бегство. Но было уже поздно. В следующий миг бесчисленные летающие мечи с ревом обрушились на уродливого зверя, пронзая его насквозь. Все его попытки защититься оказались тщетными. В мгновение ока его тело под градом мечей разлетелось на куски. Лишь три головы, окутанные черным туманом, стремительно улетели прочь, но это была лишь пустая надежда. В тот момент, когда тело зверя распалось, хранитель меча, мужчина в официальном одеянии, шагнул вперед с невероятной скоростью. Он поднял правую руку, и бесчисленные мечи собрались в его ладони, образовав длинный меч, сияющий синим светом. Один взмах, и женская голова разлетелась на куски. Второй взмах, и мужская голова взорвалась. Третьим взмахом хранитель меча метнул меч, который превратился в огромного синего дракона. С ревом дракон проглотил последнюю голову, голову старика. После этого наступила тишина. Все культиваторы на земле были потрясены. В последнее время мой двор хранителей меча получил приказ охранять столб от трех духов и изловить Юцзин. Поэтому некоторые демоны и чудовища активизировались и пытаются прощупать нашу оборону, спокойно произнес мужчина в официальном одеянии, паря в воздухе. Позвольте мне еще раз напомнить о правилах моего двора хранителей меча. Эта земля – запретная зона для инородцев. Никто, кроме людей, не может ступать на нее. Мужчина поднял правую руку, сложил пальцы в магический жест и указал на столб Великой Смуты. Столб задрожал, и из него вырвалась неконтролируемая мощная боевая энергия. Эта энергия, несущая в себе разрушительную силу и властную ярость, с грохотом распространилась во все стороны. Небо на тысячи километров вокруг забурлило, сокрушая все на своем пути. То же самое происходило и с землей. Эта боевая энергия, соединенная с божественным сознанием, пронеслась над всеми культиваторами, словно проверяя их. Пока она сканировала всех, кто наблюдал за происходящим, в городе и в небе раздавались глухие хлопки. Тела нескольких сотен людей в городе внезапно взорвались, и они мгновенно погибли. То же самое произошло в восьми местах в небе, откуда донеслись ужасные крики. Когда все закончилось, небо очистилось. Мужчина в официальном одеянии, не оборачиваясь, направился к небесам и, ступив в облака, исчез без следа. На земле воцарилась тишина. Лишь спустя некоторое время послышались вздохи и изумленные возгласы. Сюй Цин глубоко вдохнул, как и стоявший рядом с ним капитан. Божественное сознание пронеслось и над ними, и, хотя они знали, что принадлежат к человеческой расе и им ничто не угрожает, под его воздействием Сюй Цин все равно испытал ужас. Еще больше его поразила властность двора хранителей меча. Мужчина в официальном одеянии явно находился на стадии сферы вместилища, а не сгущения руин. Но в тот миг, когда он появился и начал действовать, казалось, что он превосходит по силе всех предков различных сект, прибывших в город. То, что превосходит силу предков сект, это не уровень его культивации, а его статус. Он представляет истинную власть людей, одну из пяти высших организаций, двор хранителей меча. Прошло еще около получаса, прежде чем культиваторы в городе пришли в себя. В их глазах горел яркий свет, и многие невольно смотрели на вершину столпа Великой Смуты. Там находилась штаб-квартира двора хранителей меча в провинции приветствия императора. Действия двора хранителей меча вызвали у прибывших учеников различных сект сильное желание присоединиться к нему. Особенно это касалось капитана, который уже начал представлять себя хранителем меча. Сюй Цин тоже был впечатлен и хотел стать хранителем меча, но еще больше его заинтересовала вибрация столпа Великой Смуты. Когда столб задрожал, Сюй Цин ясно почувствовал, как в его море сознания задрожала гора императора призраков, и на ней появились десятки рун. Эти руны излучали мощную боевую энергию. Сюй Цин задумался, неужели это та самая боевая печать духа, о которой говорил капитан? Похоже, ее легко получить. Сюй Цин подумал, но не был уверен, что эти руны – то, о чем говорил капитан. Однако он чувствовал, что может извлечь их. Он поднял руку, сосредоточился, и одна из десятков рун исчезла из его моря сознания и появилась на ладони. Руна сияла, излучая еще более мощную боевую энергию. Сюй Цин почувствовал, что ее можно использовать как своего рода духовное мастерство, обладающее определенной разрушительной силой. «Старший брат, это то, что ты называл боевой». Сюй Цин повернулся к капитану, но не успел закончить вопрос, как у мечтавшего стать хранителем меча капитана округлились глаза. «Боевая печать духа, когда ты ее постиг, это же так просто». «Неплохо, неплохо, за это дают дополнительные баллы», капитан напешил, но быстро взял себя в руки, стараясь говорить небрежно. «Только что, когда столб великой смуты задрожал, они появились в моем море сознания», ответил Сюй Цин, кивнув. У него возникли некоторые сомнения. Реакция капитана показалась ему странной. А когда что-то кажется странным, обычно так оно и есть. Капитан кашлянул, пытаясь скрыть досаду, и с наигранным весельем сказал. «Малыш Цин, у тебя неплохое понимание, но до меня тебе еще далеко. На самом деле я тоже постиг эту штуку, только что. Так что запомни, не зазнавайся, одна печать, это ничто. Я постиг 5. Я что-то говорил? Нет. Потому что нужно постигнуть 9, чтобы получить дополнительные баллы». Сюй Цин почувствовал десятки боевых печатей духа в своем море сознания и промолчал, подозревая, что постичь эту печать не так просто, как говорил капитан. «Ладно, продолжай постигать, а я пойду к предку», сказал капитан и собрался уходить, чтобы найти место для собственного постижения. То, что Сюй Цин так легко постиг одну печать духа, сильно давило на него, особенно учитывая его предыдущие слова о простоте этого процесса. Если в ближайшее время у него самого не получится, то он сам себе яму вырыл. Видя, как капитан уходит, Сюй Цин решил изучить печати духа и направился к своему жилищу. Но они оба сделали лишь несколько шагов, когда капитан вдруг замер. Вспомнив слова Сюй Цина, он обратил внимание на одно слово. Глаза его расширились, и он резко обернулся. «Постой-ка, Сюй Цин, ты сказал их?» Сюй Цин остановился. «Ты сколько печатей постиг?» – осторожно спросил капитан. Сюй Цин взглянул на капитана и взмахнул рукой. Тут же больше 30 печатей вылетели, быстро закружились вокруг его руки, излучая волны боевого духа. Капитан остолбенел. «Они все только что появились?» «Да, капитан, ты был прав, это действительно просто», – Сюй Цин моргнул. Капитан потерял дар речи. Он чувствовал себя совершенно измотанным. Молча отведя взгляд, он стремительно удалился, решив отправиться к столпу великой смуты и начать постигать прямо сейчас. Он не успокоится, пока не постигнет 40 печатей духа. 40 – это мало, я постигну 60. Наблюдая за удаляющейся фигурой капитана, Сюй Цин с хорошим настроением повернулся и пошел к своему жилищу. Прибыв на место, он установил вокруг защитные формации, сев в позу лотоса, принялся изучать печати духа. Он знал, почему у него появилось так много печатей духа. Это было напрямую связано с горой императора призраков, ведь в какой-то степени они имели общий источник. Так, за изучением печатей, прошло 3 дня. На 3-ю ночь пришел Хуан Икун. Он явно был недоволен. Бросив Сюй Цину нефритовой табличку и бросив короткую фразу, он быстро убежал. Предок велела передать. Предкам Хуан Икуна, естественно, была бессмертная Цзы Сюань. Сюй Цин нерешительно взял нефритовую табличку, немного помолчал и, влив в нее свое сознание, услышал в голове томный, чарующий голос бессмертной Цзы Сюань. «Юноша, скучаешь по сестрице?» Сюй Цин промолчал. «Мне очень понравился твой прощальный подарок». Сюй Цин поднял голову и посмотрел в сторону столпа великой смуты. Он подумал, что это опять дело рук капитана. «Я получила твое письмо. Ты, оказывается, такой смелый в словах, хотя по тебе и не скажешь. Ты ведь говорил, что гор ты не хочешь слышать сплетен, а в секте нам не стоит часто видеться, поэтому просил общаться письмами. Я попросила Хуан Икуна передать тебе ответ». Сюй Цин широко раскрыл глаза. «И еще, учитывая, как ты в письме заступался за Ченьерню, даже пообещав мне столько всего, Я пока не буду с ним разбираться, но ты не забывай о своих обещаниях». Дыхание Сюй Цына участилось. «На этот раз я послушаюсь тебя и не пойду к столпу Великой Смуты, так что позаботься о людях из секты Таинственной Бездны и возвращайся поскорее. Что касается твоего обращения ко мне в письме, юноша, ты такой хитрый, но пока рано, посмотрим на твое дальнейшее поведение». На лбу Сюй Цына вздулись вены. Долго помолчав и успокоившись, он достал бамбуковую дощечку, нашел имя капитана и яростно зачеркнул вопросительный знак после него. Глава 351. Словно старый друг вернулся в этот момент, рядом со столпом Великой Смуты, капитан сновал в толпе, пытаясь найти место получше для постижения. За предыдущие 3 дня у него ничего не вышло, и он решил, что причина в неблагоприятном расположении. Поэтому он намеревался подобраться ближе. Но прежде чем капитан успел найти подходящее место, его охватило неясное предчувствие беды. «Моя интуиция меня редко подводит. Что-то не так», — пробормотал капитан, внимательно вспоминая все свои недавние действия. «На горе императора призраков обнаружили оставленный мной глаз. Или мой информатор в секте великого правителя раскрыт. А может, нашли мое тайное воплощение на горе трех совершенств? Или подкупленный мной человек в культе отверженного пути предал меня? Может, огненный феникс узнал, что я собираюсь ограбить его дом? А вдруг мой заклятый враг в могильнике трупов очнулся?» Перебрав все возможные варианты, капитан вдруг вспомнил кое-что еще. «Бессмертная Цзы Сюань ответила на мое письмо». Капитан почувствовал головную боль, не понимая, где он мог допустить ошибку. Но предчувствие опасности было слишком сильным, поэтому он с предельной осторожностью покинул толпу. Замаскировав свою ауру и изменив внешность, он все еще чувствовал себя неуютно. Поэтому он отошел от столпа Великой Смуты и нашел уединенный шатер на окраине города. Скрипя сердце, он заплатил за аренду и, усевшись внутри, начал осторожно медитировать. Но и этого ему показалось недостаточно. Сложив пальцы в особую комбинацию, капитан применил секретную технику, чтобы еще лучше скрыть свое присутствие. Вскоре появился Сюй Цын. Он поискал капитана возле столпа Великой Смуты, но не нашел никаких следов. Поиск у тени имел определенный радиус действия, а это место было слишком большим. Сюй Цын не мог провести точный поиск, не обойдя весь город. Не добившись успеха, Сюй Цын развернулся и ушел. Прошло несколько дней. Капитан, видя, что все спокойно, постепенно расслабился. Хотя маскировка все еще действовала, он почти полностью погрузился в медитацию. Однако Сюй Цын не сдавался. Все эти дни, помимо постижения боевого духа столпа Великой Смуты, что усиливало боевую печать духа в его море сознания, он бродил по городу из бесчисленных шатров. Из-за большого скопления культиваторов здесь образовалось множество больших и малых рынков, где продавались самые разнообразные, по большей части диковинные, вещи. За эти дни, разыскивая капитана, Сюй Цын многое увидел и купил несколько ядовитых трав. При каждом выходе он менял внешность и использовал маскировку. За последние дни он получил 8 вызовов на поединок от небесных талантов различных сект провинции приветствия императора. О его прибытии уже многие знали, и, как представитель Альянса 8 сект, обладающий статусом ученика пути, он был довольно известен среди различных сект. 2 лампы жизни, владение императорской техникой и убийство святого потомка Юнь – все это делало Сюй Цына значимой фигурой в глазах молодых учеников сект провинции приветствия императора. Сейчас, накануне испытания хранителей меча, те, кто считал себя достаточно сильным, хотели продемонстрировать свою способность подавлять небесных талантов крупных сект, чтобы привлечь внимание двора хранителей меча и заработать дополнительные очки. Поэтому вызовы получал не только Сюй Цын, но и другие небесные таланты Альянса и крупных сект. Каждый день кто-то сражался в поединках. Был лишь один человек, которому никто не осмеливался бросить вызов, Чжан Сиюнь, ученик пути секты великого правителя, которого считали сильнейшим в своем поколении в провинции приветствия императора. По слухам, он уже достиг уровня силы 6 дворцов, что в его возрасте вызывало благоговение и страх у всех учеников различных сект. Он не остался в городе, а отправился вглубь ледяной пустоши, чтобы, как говорили, отточить свое духовное мастерство в суровых условиях. В сравнении с ним, Сюй Цын, чья сила оценивалась максимум в 3-4 дворца, казался идеальной целью для вызова после ученика пути секты великого правителя. Среди тех, кто бросал ему вызов, были и представители секты великого правителя. Но Сюй Цин не испытывал ни малейшего интереса к этим бессмысленным поединкам. Сейчас он шел по довольно большому рынку, осматривая прилавки в поисках каких-нибудь особенных ядовитых трав. Здесь было много культиваторов. Местные культиваторы-одиночки и ученики различных сект со всех концов света. Вокруг царила оживленная атмосфера. Внезапно Сюй Цин остановился, его взгляд упал на один из прилавков. Здесь продавались различные материалы для алхимии и создания артефактов закона, в том числе и лекарственные травы. Среди них была пятижильная золотая черветрава, которая, согласно трактату трав Сюй Цина, отлично подходила для преобразования и смешивания ядов. Это растение обладало особыми свойствами и после извлечения из земли требовало для хранения энергию металла. Он направился к прилавку, но не успел подойти, как услышал рядом разговор, в котором упомянули его имя. Слышали, Ли Цзылин из секты великого правителя принял уже 9 вызовов и во всех одержал победу. Его сила на уровне формирования ядра весьма впечатляет. Сейчас в секте великого правителя он второй по популярности после их ученика пути. Он действительно неплох. Недавно он поднялся на столпе Великой Смуты на высоту более 1,5 километров, и говорят, что это еще не предел. Ему просто не повезло родиться в одно время с Чжан Цзюнем. Иначе он, вероятно, тоже стал бы учеником пути в секте великого правителя. Слышал, он уже 3 вызывал на бой Сюй Цина, того самого ученика пути из Альянса 8 сект. Но тот явно боится. Люди из маленьких местностей обычно такие, не смеют принять вызов. Все секты над этим потешаются. Сюй Цин, услышав это, без выражения повернулся и посмотрел на говоривших. Это были 3 учеников небольшой секты, подчиняющейся секте великого правителя. Их уровень культивации был невысок, всего лишь возведение основания. Таких Сюй Цин видел много. Сами будучи посредственными, они с удовольствием обсуждали сильных, словно в этом пренебрежении и словах находили смысл своего существования. Сюй Цин накинул взглядом лица троицы и, отвернувшись, подошел к прилавку, указав на пятижильную золотую черветрову. Продавец, лысый культиватор с одним выколотым глазом, холодно посмотрел на Сюй Цина оставшимся глазом, взмахнул рукой, подхватил траву и передал ее Сюй Цину. 2000 духовных камней. Сюй Цин взял черветрову, осмотрел ее, кивнул и, отдав духовные камни, убрал растение. Затем он спросил, есть еще? Есть. Глаза продавца загорелись. Он достал из-под одежды небольшой глиняный сосуд, осторожно открыл его и вынул еще 3 золотые черветравы, протягивая их Сюй Цину. Но взгляд Сюй Цина привлек сам глиняный сосуд. Обычно культиваторы использовали для хранения сосуда из нефрита, металла или дерева, но глиняные встречались крайне редко. А для питания пятижильной золотой черветравы требовалась энергия металла, что удивило Сюй Цина. Присмотревшись, он заметил, что от глиняного сосуда исходит едва уловимая острая аура. «Здесь содержится энергия металла?» – спросил Сюй Цин, указывая на сосуд. Лысый культиватор окинул Сюй Цина взглядом и ухмыльнулся. «Друг, это не простая энергия металла, а энергия высшего золота, исходящая из столпа Великой Смуты. Мне посчастливилось получить ее, когда я взбирался на столб. Эту энергию можно хранить только в глине. Обычно ее используют для создания артефактов закона, применяя однократно. У меня пока нет подходящего артефакта закона, поэтому я временно использую ее для питания червитравы. Хочешь купить? Эта штука дорогая, 500 000 духовных камней». Лысый культиватор облизал губы. Он понял, что перед ним культиватор из какой-то секты. Раз тот покупал черветраву, не торгуясь, значит, у него водятся деньги. Сюй Цин задумался о природе энергии, исходящей от столпа Великой Смуты. Ему кое-что рассказывал капитан, в том числе и об энергии высшего золота. Это заставило его вспомнить о своем пруте. После раздумий Сюй Цин достал нефритовую табличку и, изобразив вопросительный взгляд, покачал головой. «Я узнавал, за эти годы немало людей продавали эту энергию. Я могу предложить максимум 50 000 духовных камней, больше не дам». Бритоголовый был недоволен. Он как раз остро нуждался в духовных камнях для покупки пилюли, чтобы прорваться с 3 огней до формирования ядра. Решив, что Сюй Цин богат, он и назвал такую цену. Но предложение Сюй Цина показалось ему шуткой, и он уже хотел отказаться. Сюй Цин накинул бритоголового взглядом и вдруг сказал, «У меня есть пилюля дворца». С этими словами Сюй Цин достал флакон с пилюлей, которую он купил перед своим восхождением к небесному дворцу, но так и не использовал. Ее стоимость составляла около 300 тысяч духовных камней. Эта пилюля помогала в достижении Небесного Дворца и продавалась только в крупных сектах. Культиватор-одиночка не мог купить ее напрямую. Бритоголовый культиватор, услышав это, сосредоточился, взял флакон, открыл его, понюхал и, слегка изменившись в лице, после некоторого колебания кивнул. Договорились. С этими словами он передал Сюйцину глиняный флакон и тут же свернул свой товар, быстро удалившись. Сюйцин, взяв глиняный флакон, встряхнул его и убрал. Он решил вернуться в свою резиденцию и проверить, окажет ли содержимое флакона какое-либо воздействие на его пруд. Он направился к своей резиденции, когда со стороны столпа Великой Смуты вдруг донесся нарастающий гул. Сюйцин поднял голову и увидел, как кто-то взбирается по гигантскому столпу Великой Смуты, преодолев отметку в 1,5 километра. Это был тот самый небесный талант из секты Великого Правителя, о котором только что говорили окружающие, Ли Цзылин. Ли Цзылин несколько раз пытался вызвать Сюйцина на поединок, но тот его игнорировал. Сейчас он превзошел свой предыдущий рекорд и достиг отметки в 1,6 километра, вызвав оживленные обсуждения среди культиваторов у столпа Великой Смуты. Такие, как Хуан и Кун и некоторые небесные таланты из 7 кровавых глаз, смогли достичь лишь отметки чуть больше 600 метров. На данный момент из всех участников, будь то из Альянса 8 сект или других сект, он забрался выше всех, превзойдя всех учеников. В одночасье он стал центром всеобщего внимания. Сюйцин, не выражая никаких эмоций, отвел взгляд. Не обращая на это внимания, он продолжил свой путь, покидая торговые ряды. По мере приближения к резиденции Альянса 8 сект он увидел помост для проповеди. В городе Ю, рядом со столпом Великой Смуты, было много таких помостов, в основном посвященных методам совершенствования. Они были установлены по распоряжению двора хранителей меча. Иногда сюда приходили сами хранители меча, чтобы поделиться своими знаниями. Хотя это и не было бесплатно, плата была чисто символической, 1 духовный камень. Сейчас вокруг помоста собралось несколько десятков культиваторов-одиночек, не так много, поскольку тема проповеди касалась не методов совершенствования, а пути трав и лекарств. Издалека с помоста доносился хриплый, старческий голос. Роса лазурного лотоса добывается из бутонов лотоса семейства кувшинковых. В сочетании со специальным методом обработки на медленном огне получается ароматная вода, которая успокаивает легкие и лечит кровохарканье, вызванное техниками огня. Золотая пуговичная трава, также известная как Сюйцин остановился. Эти слова были ему очень знакомы. Это были дословные записи о лекарственных травах из его трактата трав. Сердце его ёкнуло, и он обернулся. Взгляд его упал на худощавого старика в сером халате. Хотя лицо старика было покрыто морщинами, глаза его горели ярким, проницательным светом, словно излучая мудрость. Голос его был мягким и спокойным. Он был похож на грандмастера Бая, но это был не он. Взгляд Сюйцина потускнел. Он постоял немного, слушая, а затем молча ушел. Глава 352. Необычное происшествие на севере темнеет раньше, чем на юге. Сумерки наступают быстро и также быстро сменяются ночью. Белый снег не любит солнечного света, а небо – сумеречного мрака. Поэтому вскоре небо стало совершенно черным. Только долгая ночь не сравнится с тоской. Сюйцин стоял перед палаткой в лагере, глядя в ночную тьму, в сторону континента Южного Феникса. До него было слишком далеко. Интересно, как там Чэнь Фэйюань и Тин Юй? Пробормотал Сюйцин, могила учителя рядом с ними, поэтому всегда будут подношения. Он вошел в свою палатку. Сев, скрестив ноги, Сюйцин вздохнул и закрыл глаза. Через некоторое время волнение в его душе улеглось, и он достал глиняный сосуд. Надеюсь, это сработает. Сюйцин поставил глиняный сосуд рядом, достал железный прут, который был с ним много лет, и нежно провел по нему правой рукой. Он знал каждую грань его остроты, каждый его изгиб. Учитель из трущоб говорил, что чем старше человек, тем он сентиментальнее. Сюйцин считал, что это не совсем так. Он не был стар, но тоже был сентиментален. Он не забывал ни людей, ни вещи, которые когда-либо помогали ему. С этими мыслями Сюйцин открыл глиняный сосуд и опустил в него железный прут. Он направил свое восприятие в прут, чтобы почувствовать происходящее внутри изменения. Вскоре Сюйцин почувствовал, как из глиняного сосуда исходит тонкий золотой туман. Туман клубился, проникая в железный прут, но большая его часть обволакивала прут, обвиваясь вокруг него, словно питая его. Этот процесс длился всю ночь. Только когда небо на востоке начало светлеть, весь золотой туман, окутывавший пруд, рассеялся. Он полностью впитался в пруд. Сюй Цин вынул пруд и внимательно осмотрел его, изучая каждый сантиметр. Закончив осмотр, Сюй Цин радостно улыбнулся. Несколько трещин, появившихся на железном пруте, за ночь почти полностью исчезли. Самое главное, что сам материал, казалось, изменился, словно пруд был заново перекован. Предок алмазной секты был более компетентен в этом вопросе. Поэтому, когда Сюй Цин призвал его, предок, увидев это, внимательно все осмотрел и наконец сказал: «Хозяин, я чувствую, как меняется материал прута. Как культиватор повышает свой уровень, так и он совершенствуется. Если продолжать в том же духе, он преобразится, превратившись из обычного артефакта в артефакт закона. А поскольку я его когда-то усилил, то, став артефактом закона, по мощи он не будет уступать духовному оружию. Можно даже сказать, что он уже стал духовным оружием, но ему нужно больше подпитки». Сюй Цин кивнул, задумавшись. Энергия высшего золота стоила дорого, но возможность купить ее была самым простым способом ее получить. Однако Сюй Цин сомневался, что в продаже ее много. «Сначала поищу, а потом схожу к столпу Великой Смуты, может, там удастся добыть эту энергию высшего золота». Сюй Цин принял решение, бережно убрал прут и, закрыв глаза, начал медитировать. Вскоре рассвело. Сюй Цин открыл глаза, вышел и отправился на поиски энергии высшего золота на городской рынок. Как он и предполагал, эта необычная энергия высшего золота из столпа Великой Смуты хоть и продавалась, но в очень малых количествах. За целый день Сюй Цин нашел всего 3 струйки. По его расчетам, для полного преобразования железного прута ему требовалось как минимум 30. С этими мыслями, когда приближались сумерки, Сюй Цин по пути в лагерь снова увидел алтарь и сидящего на нем старика, услышал его рассказ о пути трав и лекарств. Ночной трупный вьюнок, также известный как ядовитый горный корень пятнистой горлицы, относится к семейству сложноцветных. Это одревесневшие стебли и корни растения произрастают в ущельях гор, у холодных ручьев или в густом лесу. Хриплый голос разносился по округе. Только культиваторов-одиночек у алтаря было еще меньше, чем вчера, всего человек 10. Сюй Цин немного послушал и молча ушел. На этот раз, уходя, он оставил один духовный камень. Так прошло полмесяца. За это время к столпу Великой Смуты прибывало все больше учеников разных человеческих сект, и город Ю стал еще оживленнее. Возросло и число культиваторов, пытающихся взобраться на столб Великой Смуты. Однако на первом месте по-прежнему оставался Ли Цзылин из секты Великого Правителя. Он поднялся почти на 2 километра, и чем выше он поднимался, тем сложнее становилось. За это время Ли Цзылин 3 отправлял вызовы Альянсу, вызывая на поединок Сюй Цина. Сюй Цин игнорировал его. Все это время, помимо редких покупок энергии высшего золота, он проводил большую часть времени у алтаря. Ежедневные остановки по пути обратно стали для него привычкой. Когда старик начал рассказывать о методах алхимии, Сюй Цин просто сел рядом с алтарем и стал слушать. Грандмастер Бай в свое время мало учил его алхимии, в основном пути трав и лекарств, а алхимию Сюй Цин постигал сам, путем проб и ошибок, а также самообучения. Хотя он и добился некоторых успехов, в целом ему не хватало знаний в алхимии, поэтому он слушал очень внимательно. Эти спокойные дни иногда заставляли Сюй Цина чувствовать себя так, будто он вернулся в лагерь падальщиков. Он также понял, что невзрачный старик был очень искусен в алхимии, потому что часто одно слово старика вызывало у Сюй Цина внезапное просветление. Метод преобразования инь-ян – это лишь один из многих. Алхимия обширна и глубока. На сегодняшний день у человечества существует более 6000 методов алхимии. Я не сторонник обучения этим методам, поскольку это всего лишь внешние приемы. Поэтому я обучаю, в основном, методу преобразования инь-ян, так как этот метод – не столько переработка, сколько применение трав. Запомните, путей много, но истина – одна. Поэтому в алхимии самое главное – основа, а затем нужно самостоятельно искать подходящие методы. Ведь даже простое смешивание ингредиентов тоже дает результат. А то, что называется переработкой, на мой взгляд, это всего лишь способы наилучшего раскрытия и сочетания лекарственных свойств трав. Хотя эти методы и относятся к алхимии, я надеюсь, что культиваторы, слушающие меня, поймут суть, и тогда у них будут достижения в будущем. Слушая все это, Сюй Цин был в каком-то забытии, словно перед ним был не старик, а грандмастер Бай. Он инстинктивно выпрямил спину, запоминая каждое слово. Постепенно обучаясь, он чувствовал, что все больше понимает путь трав и алхимии. Его собственные навыки в алхимии пути трав и лекарств значительно улучшились, обрели системность. Его основа, заложенная грандмастером Баем, была чрезвычайно прочной. Последующее самообучение было хаотичным, и только благодаря этой основе и сосредоточенности на пути яда ему удавалось поддерживать свою систему, не давая ей разрушиться. А нынешнее обучение было словно очищением от всего лишнего, оно давало Сюй Цину понимание направления в алхимии. Как говорил седьмой владыка, когда вел Сюй Цина на гору императора призраков, в сердце Сюй Цина поселился Бог, освещающий ему путь. Это очень обрадовало Сюй Цина. Он давно не испытывал подобной радости. Приобретение новых знаний наполняло его чувством удовлетворения, но неожиданности, как всегда, случались не вовремя, прерывая обучение. Ему нужно было разобраться с одним делом. Все началось с незначительного конфликта. Несколько учеников Альянса Восьми Сект, секты Таинственной Бездны и Семи Кровавых Глаз вступили в перепалку с учениками секты Великого Правителя. И в этом, так или иначе, был замешан Сюй Цин. Он долгое время игнорировал вызовы Ли Цзылина из секты Великого Правителя, что породило множество слухов. Эти разговоры, естественно, задели учеников Альянса Восьми Сект. Поэтому новых стычек было сложно избежать. На этот раз несколько учеников секты Таинственной Бездны и Семи Кровавых Глаз, повздорив с представителями секты Великого Правителя, были схвачены Ли Цзылином. Он обошелся с ними довольно жестоко и передал Альянсу Восьми Сект требования, чтобы за задержанными пришел с извинениями Сюй Цин. Очевидно, это была попытка вынудить Сюй Цина на поединок. Новость быстро распространилась, и большинство учеников различных сект устал по великой смуты, узнав об этом, с интересом наблюдали за развитием событий. Ведь Сюй Цин ранее не принимал вызовов, что со стороны тех, кто его не знал, выглядело как трусость и уклонение от боя. Теперь же, после поступка Ли Цзылина, всем было интересно, продолжит ли Сюй Цин избегать поединка. Надоело, нахмурился Сюй Цин, узнав о случившемся. Его раздражал не Альянс Восьми Сект, а Ли Цзылин из секты Великого Правителя. Сюй Цин прекрасно понимал его желание самоутвердиться за свой счет и привлечь внимание хранителей меча. Само по себе это желание не предосудительно, но использовать для достижения своей цели задержание учеников и принуждение к бою – уже перебор. А все, что выходит за рамки дозволенного – аномалия. Аномалии заставляли Сюй Цина задуматься, например, о том, не было ли у многочисленных вызовов другой, скрытой цели. Какова бы ни была эта цель, казалось, противник еще не был к чему-то готов, он лишь вынуждал принять вызов, но не предлагал смертельной схватки. Это наводило Сюй Цина на мысль, что, скорее всего, Ли Цзылин хочет проверить его силу. И в трущобах, и в лагере падальщиков, и в своей секте Сюй Цин научился одному правилу. В подобных ситуациях нужно лишать противника возможности нанести второй удар, убивать с первого раза. Больше всего он не любил, когда после боя нельзя убить. Судя по всему, противник действовал со злым умыслом, а значит, вражда неизбежна. Если враг выживет и станет сильнее, Сюй Цин будет считать его угрозой. Сюй Цин достал жетон и отправил предку сообщение. Предок, в пределах столпа Великой Смуты запрещено убивать. Это относится ко всей территории или только к городу? Спустя некоторое время предок ответил. К городу. Ты, мальчик, ладно, делай, как знаешь. Сюй Цин кивнул и поклонился старцу, который за пределами алтаря вещал о травах и деревьях. Он знал, что старец не обратит на него внимания, ведь все это время тот лишь рассказывал, не задавая вопросов и не интересуясь никем из слушателей. Но Сюй Цин всегда соблюдал правила приличия. Поклонившись, он взмыл в небо подобно молнии и, оказавшись за пределами города, произнес: «Ли Цзылин, смертельный бой. Принимаешь?» Его слова мгновенно вызвали переполох среди учеников всех сект в городе Ю. Глава 353. Посев сомнения, слова Сюй Цина, словно гром среди ясного неба, взорвались в городе Ю, эхом разлетаясь по улицам. Все культиваторы, услышавшие их, содрогнулись, особенно ученики различных сект. В городе Ю давно не было подобных поединков насмерть. Обычно ученики разных сект бросали друг другу вызовы. Это считалось обычным делом, ведь все они были небесными талантами человеческого рода, и, собравшись вместе в таком количестве, неизбежно начинали соперничать, желая доказать свое превосходство. К тому же, Правила двора хранителей меча еще больше способствовали частым вызовам, и в последнее время каждая секта либо сама бросала вызов, либо принимала его. Но накануне испытания хранителей меча поединков на смерть еще не было, поэтому слова Сюй Цина, естественно, поразили всех, как гром. Никто не ожидал, что Сюй Цин, который постоянно избегал сражения, из-за чего его многие втайне считали трусом, вдруг заговорит таким кровожадным тоном. Это оказалось полной неожиданностью для большинства. Жестоко. Он что, решил сразу убивать? Я все думал, как это Сюй Цин, будучи кандидатом в ученики пути, может быть таким трусливым. Вот теперь он показал свой истинный характер. Посмотрим, не роет ли Сюй Цин себе могилу. Лиц Зылин, крепкий орешек. В одно мгновение поднялся гул голосов. Множество культиваторов взмыли в воздух, устремив взгляды в сторону секты великого правителя, желая увидеть, примет ли Лиц Зылин вызов. Среди взлетевших были и ученики Альянса Восьми Сект. Культиваторы Альянса знали о Сюй Цине гораздо больше, чем остальные, и сейчас испытывали чувство удовлетворения, особенно ученики Семи Кровавых Глаз. Вскоре число наблюдателей росло, все больше фигур взмывало в небо, ожидая ответа Лиц Зылина. Даже те, кто взбирался на столб Великой Смуты, спустились вниз, чтобы понаблюдать за поединком. Можно сказать, что в одно мгновение Сюй Цин своими словами приковал к себе всеобщее внимание. Дело в том, что Сюй Цин, как кандидат в ученики пути Альянса Восьми Сект, обладал особым статусом и положением. Лиц Зылин тоже был не промах, хоть и не был учеником пути великого правителя, но пользовался немалой славой. В последнее время Лиц Зылин был на пике популярности, легко одержав победу в десятке с лишним поединках, как в качестве вызывающего, так и в качестве принимающего вызов. Его боевая мощь четырех небесных дворцов была поразительна, и на столпе Великой Смуты он неизменно оставался среди лидеров. Даже некоторые хранители меча обратили на него внимание, поэтому его поединок с Сюй Цином, естественно, стал центром всеобщего внимания. Под пристальным взглядом бесчисленных глаз в секте великого правителя Лиц Зылин сохранял внешнее спокойствие, но в его глазах мелькнул холодный блеск, а в душе зародились сомнения. Посторонние не знали Сюй Цина, но он специально наблюдал за ним и понимал, что тот не так прост. Если бы это был не поединок на смерть, у него не было бы никаких колебаний, ведь в любом случае не было бы смертельной опасности, и он мог бы сражаться в полную силу. Он считал, что с большой вероятностью сможет победить, а поединок с Сюй Цином привлек бы еще больше внимания, ведь тот занимал особое положение в Альянсе Восьми Сект, и победа над ним позволила бы Лиц Зылину самому подняться на вершину славы. Это принесло бы ему большую известность. Демонстрация его талантов также привлекла бы внимание двора хранителей меча, что было бы ему на руку. Самое главное, некто пообещал ему огромную награду за то, чтобы он воспользовался этой возможностью и проверил Сюй Цина на прочность. Он прекрасно понимал, что этот некто положил глаз на лампы жизни Сюй Цина. И, зная привычки этого человека, Лиц Зылин понимал, что каждое его действие было тщательно продумано и направлено на достижение гарантированной победы. На самом деле, Лиц Зылин тоже хотел заполучить лампы жизни Сюй Цина, но он еще не был готов, поэтому поединок на смерть вызывал у него колебания. Здесь не территория секты великого правителя, и если дело дойдет до поединка на смерть, то при таком количестве свидетелей ни секта великого правителя, ни Альянс Восьми Сект не смогут его защитить. Однако, вспоминая о своих четырех небесных дворцах и мощной боевой силе, а также о том, что, согласно имеющейся информации, у Сюй Цина их всего три. Даже если у него есть императорская техника, это лишь уравнивает их шансы. Поединок насмерть. Если я убью его и заберу его лампы жизни, ни Альянс Восьми Сект, ни тот человек ничего не смогут сказать. Но раз Сюй Цин сам предложил поединок насмерть, у него наверняка есть козырь в рукаве, и исход этой битвы предсказать трудно. Лиц Зылин не был глупцом и все тщательно проанализировал, но теперь он оказался в несколько затруднительном положении. Ведь раньше он сам неоднократно бросал вызовы, и если он откажется от поединка насмерть, то потеряет лицо, а всеобщее внимание, которое он завоевал, мгновенно рассеется. Хоть и есть неизвестная опасность, но это также и шанс. К тому же, мой главный козырь, кроме Чжан Цыюня, этого коварного, хитрого и безжалостного, почти бесчеловечного мерзавца, никто еще не смог обойти.